Глава 20. В тишине ординаторской реанимации, нарушаемой лишь далеким мерным писком мониторов, ее голос прозвучал неожиданно тихо и напряженно. «Это не про дядю», — начала она, не поднимая глаз. «Точнее, не совсем про него. Это про Артема». «Артема?» — я нахмурился, пытаясь понять, к чему она клонит. «Причем здесь Воронов?» «Он, в общем, он за мной ухаживает», — выпалила она на одном дыхании, словно боялась, что если остановится, то не сможет продолжить. «Приглашает в кино, дарит цветы. И знаешь что? Он мне нравится. Очень нравится». Она замолчала, явно ожидая моей реакции. Я молчал, окончательно сбитый с толку. Я готовился услышать о заговорах, об угрозах, о архивариусе, а вместо этого получил признание в девичьих терзаниях. Я испытал искреннее облегчение. Так вот в чем дело. Всего лишь дела амурные. А я уже готовился к худшему. Артем — хороший парень. Надежный, умный, с отличным чувством юмора. Они были бы прекрасной парой. «Ну так это же замечательно!» — ободряюще кивнул я. «Артем — отличный мужик. Я рад за вас обоих». Я думал, что на этом разговор будет исчерпан, но Кристина молчала, явно ожидая от меня какой-то другой реакции. Почему же она молчит? Я ж все сказал. Что она от меня еще хочет? «Но я не знаю, как поступить», — продолжила она, наконец набравшись храбрости и подняв на меня свои глаза. «Потому что я думала, между мной и тобой что-то было или могло быть». Я как раз просматривал лист назначения Макарчана. На ее словах моя рука замерла, ручка остановилась на полуслове. «Что, опять?» В голове начали проноситься уставшие мысли. Я думал, мы уже закрыли эту тему еще тогда. Неужели она приняла наше вынужденное сотрудничество против ее дяди за что-то большее? Я ведь четко давал ей понять, что между нами ничего не может быть. Я лихорадочно начал перебирать в уме все наши последние встречи. Да, я поддерживал ее, да, я защищал ее. Но это была поддержка союзника, партнера по рискованной операции, но никак не ухаживание. Неужели она не видит разницы? «Ой, Кирас!» — раздался в моей голове полный дикого восторга мысленный виск и фырка. «Она снова за свое!» «А девчонка-то не сдается. Ну, наконец-то. Я этого ждал. Попкорн в студию!» «Кристина...» Я осторожно положил ручку и историю болезни на стол, подбирая слова с аккуратностью сапера. «Причем здесь я вообще?» «Так, спокойно. Главное — не ляпнуть глупость. Она помогла мне. Рисковала. Нельзя ее просто отшить. Нужно быть деликатным. Черт, я лучше бы еще одну трепанацию черепа провел, чем вести эти переговоры. Я очень ценю твою помощь». Начал я мягко, но твердо. «Ты поступила как очень смелый и порядочный человек, и считаю я тебя своим другом, своим союзником». На ее лице промелькнуло разочарование, но тут же сменилось облегчением. Неопределенность завершилась. «Ну как же? Ты всегда меня защищал, всегда поддерживал. Я думал, это особое отношение». «Ах, вот оно что. Синдром спасателя, переходящий в эротический перенос. Или, как это называли в моем мире, синдром белого халата. В общем, классика. Пациентка, ну или в данном случае союзница, принимает профессиональную заботу и участие за личный романтический интерес. Симптомы, как говорится, налицо. Прогноз благоприятный при правильной терапии. Я почувствовал себя снова на своей территории. Теперь это были не непонятные чувства, а понятный медицинский синдром. Кристина, если тебе нравится Артем, иди с ним на свидание. Я не вижу никаких медицинских, то есть никаких препятствий». «И ты не будешь ревновать?» Она посмотрела на меня с таким искренним детским удивлением, что я едва сдержал улыбку. «О, да!» — ехидно прокомментировал Фырк. «Он будет рыдать в подушку ночами напролет! Как же он без тебя свой единственный и неповторимый!» «Ну, как-нибудь переживу», — улыбнулся я. «Артем мой друг и коллега, отличный анестезиолог, хороший человек. Он достоин такой прекрасной девушки, как ты, Кристина». Она просияла от комплимента, но тут же ее взгляд стал подозрительным. Она хитро прищурилась. «Так я и знала. У тебя есть девушка. Я же говорила, и ты просто морочил мне голову все время, да?» Я замер, пытаясь осознать этот логический кульбит. Так, стоп. Сначала она думала, что я в нее влюблен. Теперь, когда я сказал, что не влюблен, она обвиняет меня в том, что я морочил ей голову. И где здесь логика? Женская логика — это восьмое чудо света. Неизлечимое и не поддающееся классификации заболевание. Даже сонар тут бессилен. Я молчал и смотрел на возмущенную, но уже явно повеселевшую Кристину и понимал, что проиграл эту битву окончательно. Я могу спасти жизнь, но понять женщину... Эта задачка для меня будет куда как посложнее. «Ну, раз ты не против, я приму приглашение Артема», — решительно продолжила она, так будто я только что дал ей официальное разрешение. «А что, я должен быть против? Кажется, я пропустил какой-то важный этап в этом разговоре». Она придвинулась ближе, и ее тон стал серьезным и заговорческим. «Ну, расскажи, какой он? Ну, как парень, а не как лекарь. Что любит, что ненавидит. Есть какие-нибудь странные привычки. А девушки у него были? Почему расстались? Он вообще романтик или больше прагматик? Как относится к детям, как к животным? А к родителям девушки?» «Вот так. Сбор анамнеза на Воронова Артема. Жалобы неизвестны. Интересующие области – диета, вредные привычки, хобби, социальные связи, семейный анамнез. Поехали». И вот уже последующие 10 минут я методично, как на консилиуме, отвечал на непрерывный поток ее вопросов. Любимая еда Артема – стейк средней прожарки. Хобби – коллекционирует старинные медицинские инструменты и читает дешевые детективы. Музыкальные предпочтения – классический имперский рок. Отношение к алкоголю – пьет крайне редко, предпочитает хорошее вино или водку. Спорт – плавание по утрам в городском бассейне. Это вот все то, что я узнал, когда мы с ним были во Владимире. «Ну давай, давай, двуногий, выкладывай все!» — съехидничал Фырк. «А про тот случай, когда он на корпоративе пытался танцевать на столе, расскажешь? А про его дурацкую привычку разговаривать со скальпелями перед операцией?» «Такое, похоже, только ты помнишь», — мысленно усмехнулся я. «Я такого не видел». «А, ну да», — заржал Фырк. «Тогда тебя еще не было». А Кристина все продолжала. «А кошек он любит?» Это был явно самый важный вопрос из всех. «Обожает. У него в детстве было 3 кота одновременно». «Отлично!» Кристина буквально расцвела. «У меня всегда были кошки. Если бы он не любил кошек, у нас бы точно ничего не вышло». «Значит, вот он, ключевой критерий отбора. Ни интеллект, ни надежность, ни чувство юмора, а отношение к кошачьим. Ну что ж, учту на будущее». Она еще минут 10 расспрашивала меня о всяких мелочах, вроде любимого цвета и отношения к ранним подъемам. А потом резко вскочила, взглянув на часы. «Ой, спасибо, Илья, ты настоящий друг». И не сказав больше ни слова, она убежала, оставив меня наедине с забавным ощущением полной растерянности. «Настоящий друг. Кажется, меня только что френдзонили, даже не пытаясь завязать отношения. И, честно говоря, это лучшее, что могло случиться». «Ну что, поздравляю, двуногие!» — раздался в голове голос Фырка. «Ты только что прошел экспресс-курс, как стать лучшей подружкой за 40 минут. Может, тебе колонку советов в женском журнале вести?» «Отстань!» — мысленно отмахнулся я, но не смог сдержать усмешки. «Ну, знаешь...» Продолжил фамильяр уже серьезнее. «Они с Артемом реально подходят друг другу. Они немного того, с причудами. В хорошем смысле». «Ну что ж, тут я с тобой согласен. Артему давно пора завести серьезные отношения, а Кристине после истории с дядей нужен кто-то надежный. Может быть, и правда что-то получится. Слушай, может быть, действительно тебе колонку совета в женском журнале вести, а? Не унимался Ферк. Да угомонись ты, пушистая зараза. Я посмотрел на часы. Я, пожалуй, откажусь. Хирургия как-то попроще будет. В общем, была пора возвращаться к работе. Я чувствовал удовлетворение от того, что помог, пусть и таким странным способом. Это неловкая, необычная ситуация окончательно закрыла для меня романтическую линию с Кристиной, превратив ее из потенциальной проблемы в надежного союзника. А вечером дома меня встретил густой, сводящий с ума запах жареного судака с картошкой. Вероника явно постаралась. Мы поужинали, обсуждая бытовые мелочи. У одной из бригад сломалась карета скорой помощи прямо на вызове. А в магазине за углом наконец-то завезли тот самый вкусный зерновой хлеб. Обычная жизнь, наполненная простыми, понятными заботами. А потом мы пошли гулять по набережной. Ока неспешно несла свои темные воды, в которых длинными дрожащими змейками отражались огни редких фонарей. Воздух был прохладным и свежим. «Знаешь, о чем я мечтаю?» Вероника взяла меня под руку и прижалась к моему плечу. «Купить нашу квартиру». Я удивленно посмотрел на нее. «Ну, у тебя же есть квартира. От мамы». «Да», — тихо сказала она, глядя в темную воду. «И я ее очень люблю. Но это мамина квартира, и там все напоминает и о ней, и о ее болезни, и о последних годах. Это место из прошлого. А я хочу место для будущего, нашего будущего. Маленькую, но свою, где не будет чужих воспоминаний. Где все будет только наше». Я замолчал, пораженный глубиной ее слов. Это была не просто мечта о недвижимости. Это было желание построить новый, чистый, свободных от теней прошлого мир для нас двоих. «Ну, для этого мне нужно стать как минимум целителем третьего класса», — сказал я уже совсем другим тоном. Это перестало быть просто прагматичным расчетом. Теперь это был ответ на ее мечту. Там зарплата в 3 раза выше, плюс премиальные, плюс появляется возможность частной практики. Она мечтает о нашем общем доме. А я о возможности ей этот дом дать. Цели разные, путь к ним один. Это правильно. Это то, что называется семьей. Ты скоро им станешь. Она прижалась теснее, и в ее голосе звучала абсолютная непоколебимая уверенность. Я в тебя верю, ты же гений. Ну, не гений, просто много знаю. С легкой усмешкой поправил ее я. Скромничаешь. Шаповалов как-то сказал, что ты делаешь операции, которые в столице не каждый мастер-целитель возьмется делать. Мы еще немного погуляли, наслаждаясь тишиной и прохладой ночной реки. Потом вернулись домой. Ночь прошла спокойно и приятно, смывая усталость и напряжение последних дней. Утро встретило неприятным сюрпризом. Подойдя к больнице, я издалека увидел то, чего здесь быть не должно. Черные, блестящие на утреннем солнце джипы, аж целых 4 штуки, перегородившие все подъезды к главному корпусу. Пятым был большой микроавтобус. Микалок нет, значит, ни полиция, ни инквизиция. Это были не официальные структуры. Это было вторжение. Интересно, кто решил поиграть в блокаду? Полиция? Гильдия? Не, это слишком топорно. И слишком демонстративно. «Люди Макрчана!» — мысленно прокомментировал Фырк, который материализовался у меня на плече. «Узнаю их почерк. Дорогие тачки, кожаные куртки, понты и прочая фигня». У главного входа, расставив ноги и скрестив на груди мощные руки, стояли 2 амбала. Классические громилы, бычьи шеи, квадратные челюсти, маленькие ничего не выражающие глазки. И мозгов, по всей видимости, 0. Типичные бычары. Мышц много, мозгов мало. С такими главное говорить с позиции силы. Увидев меня, они сразу же перегородили дорогу. «Стоять!» — рявкнул первый. «Больниц закрыт для посещений!» «Я здесь работаю», — сказал я спокойно, с легким нажимом. «Господин лекарь Разумовский». «А нас главврач к боссу не пускает!» Второй ухмыльнулся, демонстрируя ряд золотых зубов. Раз нас не пускают, и мы никого не пустим. Справедливо же. Ага. Значит, Кобрук их не пустила. Молодец, держит оборону. Но эти двое не просто охранники, это демонстрация силы. Они переживают за своего босса, к которому пока нельзя. Или делают вид, что переживают. «А ты, лекарь, пойдешь с нами!» Продолжил второй, но, видимо, что-то прочитав в моем взгляде, нахмурился. Медленно, выверяя каждое слово, как хирург вымеряет линию разреза, я произнес. «Если вы не отойдете в сторону, в течение 10 секунд с вашим здоровьем произойдут необратимые изменения. Это не угроза. Это медицинский прогноз». Амбалы заржали. Громко, пренебрежительно, упиваясь своей силой и безнаказанностью. «Ты чё, лекарь, совсем охренел, да? Нас в этом городе никто напугать не может. Даже полиция к нам с уважением относится». Я уже собирался сделать шаг вперед, как почувствовал легкое, едва заметное покалывание в воздухе, словно от статического электричества. И в тот же миг в моей голове раздался панический мысленный крик Фырка. «Двуногий, стоп! Осторожно, они маги! Слабенькие, но маги. Я чувствую искру». «Маги?» — я замер. «Ну, простолюдины не владеют магией. Это привилегия аристократии». «Значит, это чьи-то бастарды или праправнуки по боковой линии. Силенок, конечно, мало, но навредить могут. Одежду могут поджечь или заморозить конечность». «Значит, простой дракой тут не обойтись», — мгновенно проанализировал я. «Они ждут, что я полезу в бой, и тогда применят магию. Нужно действовать на опережение, и нестандартно. Сможешь их нейтрализовать?» «Слушай, никогда такого не делал». В голосе Фырка послышалась неуверенность. «Но я попробую. А ты их чем-нибудь отвлеки». «Отвлечь? Отлично. Есть у меня идея получше, чем просто разговор». Мой взгляд стал еще более холодным и сфокусированным. Я сделал шаг не назад, а вперед. Амбалы, видя это, ухмыльнулись, ожидая драки. Они же не подозревали, что сейчас произойдет нечто, выходящее за рамки их понимания. «Я лечащий лекарь Артура Мкрчана», — сказал я спокойно и авторитетно. «Если он умрет из-за того, что вы не пустили меня к нему, ну, значит, отвечать перед его семьей и партнерами будете лично вы». Первый ход — апелляция к их животному страху. Они не меня боятся, они боятся своего босса. А значит, нужно надавить на эту точку. Амбалы на секунду растерялись, переглянувшись, но тут же нашли, как им показалось, блестящий контраргумент. «А мы с тобой пойдем». Первый шагнул ближе, и его лицо расплылось в хитрой ухмылке. «Проведешь нас к боссу? Ну что ж, это предсказуемо. Они думают, что могут превратить мою угрозу в свой рычаг? Время для плана «Б» — наукообразная чушь, чтобы занять их примитивный мозг. «Госпожа главврач вас не пускает по строгим медицинским показаниям», — ответил я менторским тоном, словно объясняя что-то первокурсникам. «У вашего босса сейчас острое постоперационное состояние. Любой стресс, любой посторонний раздражитель, даже просто громкий голос, может вызвать рецидив кровотечения. Вы хотите взять на себя ответственность за его смерть?» «Да плевать мы хотели на главврача, мы хотим видеть босса!» «Отлично, мозги у них отключены, работают только эмоции. Идеальный момент. Фырк, действуй быстро». Пока они продолжили возмущаться, я внимательно слушал, кивал, поддерживал зрительный контакт, в общем, делал все, чтобы отвлечь их внимание от всего остального мира. «Давай, пушистый, давай, родной». «Готово!» Мысленный доклад Фырка был быстрым и запыхавшимся. «Я их источники искры узлом завязал, как шнурки на ботинках. Но это ненадолго, магия у них слабая, но грязная. 5 минут максимум». «Ага, есть, ловушка захлопнулась. Теперь финальная провокация. Я последний раз вас предупреждаю». Мой голос стал ледяным. «Отойдите!» «А тот чу!» Первый амбал с самодовольной ухмылкой взмахнул рукой, явно собираясь сотворить небольшой, но эффектный огненный шар для острастки. Но вот ничего не произошло. Вообще ничего. И он с идиотским выражением лица уставился на свою ладонь, словно та его предала. Второй, видя это, тоже попытался призвать магию и, судя по жесту, хотел меня заморозить. Тоже пшик, пустота. «Да что за...» — начал первый в панике, глядя на свои бесполезные руки. «Я вас предупреждал», — холодно сказал я, проходя мимо них. «У вас временная магическая дисфункция. Вероятно, побочный эффект от высокой концентрации целительных эманаций вблизи больницы. Редкий, но описанный в литературе случай. Рекомендую покой и обильное питье. Пройдет через пару часиков». Я не удостоил их больше взглядом, оставив стоять посреди двора двух ошеломленных, полностью деморализованных магов, с ужасом разглядывающих свои бесполезные руки. Я не просто победил их, я унизил их. Я унизил их интеллектуально. А если попытаетесь применить магию еще раз, я остановился рядом с ними и понизил голос до угрожающего шепота. Дисфункция станет постоянной, навсегда. Можете проверить, если не верите. Нет, разумеется, это был полный блеф. Фырк продержит их блокировку еще парочку минут, но не больше. Но они же этого не знают. Для них я лекарь, который только что поставил им диагноз. Страх перед неизвестным — это лучшее оружие. Амбалы побледнели. Для мага даже с такого слабенького потерять свой дар — худший из возможных кошмаров. Это пострашнее смерти. «Браво, двуногий!» — раздался в моей голове полный восторга мысленный визг Фырка. «Какой блеф! Какая подача! Они же сейчас штаны наложат от страха!» Я прошел между ними. Они даже не попытались остановить меня физически. Слишком напуганы и деморализованы. А в холле больницы царил переполох. Персонал сбился в кучки у стен, испуганно перешептываясь и бросая тревожные взгляды на заблокированный вход. Паника. Худший враг в любой кризисной ситуации. У поста регистрации стояли сразу двое мастеров-целителей. Игорь Степанович Шаповалов и, к моему удивлению, Анна Витальевна Кобрук. Они выглядели как генералы в осажденном штабе. «Разумовский?» Кобрук уставилась на меня так, словно увидела призрака. «Как ты прошел? Они же блокируют все входы!» «Анна Витальевна, у меня свои методы», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Что здесь происходит?» «Час назад пришла делегация от Мкрчана. С отвращением сказала Кобрук. Требовали допустить их к боссу, устроить тут штаб, обеспечить охрану. Я прекрасно понимаю, что это значит. Больница сразу же превратится в проходной двор для бандитов. А потом они потребовали немедленно забрать своего босса. Сказали, что перевезут его в частную столичную клинику». «Но ведь он же не транспортабелен!» Я был не в восторге от такой дикости. «После такой операции, в медикаментозной коме, да любая перевозка его убьет!» «Вот именно это я ему и сказал», — кивнул Шаповалов. «Я категорически запретил любую транспортировку. Как минимум на неделю. И объяснил все риски. К тому же его родственников нет, чтобы решать такие вещи. Это подсудное дело. Но меня даже слушать не стал. Начал угрожать. Пришлось вызвать охрану, выставить его из кабинета. А через полчаса вернулся и просто заблокировал больницу». «А полицию вызвали?» Я сразу перешел к делу, демонстрируя, что пришел решать проблему. Кобрук и Шаповалов переглянулись. В их взглядах читалось не просто удивление, а нечто новое. Они только что стали свидетелями того, как я в одиночку решил проблему, которую они, два руководителя высшего звена, решить не смогли. Расстановка сил менялась снова. «Вызывали», — мрачно ответил Шаповалов. «Сказали, что выехали, только мне что-то подсказывает, что они не сильно-то и торопятся. И торопиться не станут. И зашевелились только тогда, когда я сказал про заложников». «Вот сволочи продажные», — выругалась Кобрук. «Небось, Мгрчан им за все платит. И они тем временем удерживают лекарей моей больницы, как заложников». «Да», — покачал головой Шаповалов. «Пришлось обзванивать остальной персонал, который должен был заступить на смену, чтобы пока не заходили на территорию. полиция куплена. Официальные методы не работают. Значит, рассчитывать можно только на себя. Так, что у нас там по фактам?» «И много заложников?» — спросил я. «Как они вообще их взяли?» «Ну, они стали останавливать всех, кто шел на работу, пока мы не успели предупредить остальных». «Всего 15 человек. Пятеро. Величко Воронов, медсестра Кристина и двое из терапевтического, Соколов и Мельникова. Остальные все из разных отделений. Они пришли раньше всех до оцепления». Я сжал кулаки. Внешне я остался спокоен, но внутри все похолодело, черт возьми. Артем, Кристина и Пончик — это не просто заложники, это мои люди. Это становится уже личным. «Нужно снимать блокаду. И как долго будет ехать полиция, совершенно неизвестно». В голосе Кобрук мне послышались панические нотки. «У нас пациенты, реанимация без смены осталась. Плановые операции сорваны». Планика, как известно, очень плохой советчик. Нужно оценить силы противника. К тому же, скажите, а Мышкин, он же, по идее, отвечает за порядок? «Его телефон недоступен», — процедила Кобрук. «Он во Владимире, вызвали во Владимирское управление. А без него в Муровском отделении никто не может ничего решить без него. В общем, бардак». «Сколько всего бандитов?» — я прикидывал варианты. «Ну, насколько я понимаю, человек 15», — ответил Шаповалов. «Двое у главного входа, я видел еще двое у черного. Остальные, видимо, по периметру. 15 человек, не так уж и много, но достаточно, чтобы контролировать ключевые точки. И у некоторых из них магия. Прямое столкновение исключено. Нужен другой план, который не потребует грубой силы». Я молча обдумывал полученную информацию. «Ну что ж, у меня есть план», — сказал я, направляясь обратно к выходу. «Стоять!» — Шаповалов схватил меня за рукав. «Ты что, с ума сошел?» «Он боится за меня, и я прекрасно его понимаю, но он мыслит как лекарь, а сейчас нужно мыслить как диверсант». «Нет-нет», — я мягко, но решительно освободил руку. «Я должен это сделать. Доверьтесь мне». И не сказав более ни слова, я вышел из больницы, оставив за спиной ошеломленных Кобрук и Шаповалова. Я понимал, что план был рискованный, почти безумный, но другого я не видел. Полиция едет, инквизиция недоступна, руководство в панике, прямое столкновение — самоубийство. А значит, нужно бить по их самому слабому месту, по их страху. И у меня была одна козырная карта, о которой никто не догадывался. «И двуногий!» Фырк догнал меня уже на улице, невидимо пролетев сквозь стену. «Ты чё удумал? Собираешься в одиночку против 15 мужиков?» «А сейчас ты все сам увидишь».